такое?» — он им молвил слово. «Горе! Горе! Страх, петля и яма для того, кто на земле родился, потому что столькими очами на него взирает с неба черный, и его высматривает тайны. Этой ночью я заснул, как должно, обернувшись шкурой, носом в землю, снилась мне хорошая корова с выменем отвислым и раздутым. Под нее подполз я, поживиться молоком парным, как я уж думал. Только вдруг она меня легнула. Я перевернулся и проснулся. Был без шкуры я и носом к небу. Хорошо еще, что мне вонючка правый глаз поганым соком выжгла, а не то, гляди я в оба глаза, мертвым бы остался я на месте. Горе, горе, страх, петля и яма для того, кто на земле родился». Дети взоры опустили в землю. Внуки лица спрятали локтями, молчаливо ждали все, что скажет старший сын с седою бородою. И такое тот промолвил слово: «С той поры, как я живу со мною, ничего худого не бывало, и мое выстукивает сердце, что и впредь худого мне не будет. Я хочу обоими глазами посмотреть, кто это бродит в небе». Вымолвил и сразу лег на землю. Не ничком на землю лег, спиною. Все стояли, затаив дыхание, слушали и ждали очень долго. Вот старик спросил, дрожа от страха: «Что ты видишь?» Но ответа не дал сын его с седою бородою. И когда над ним склонились братья, то увидели, что он не дышит, что лицо его темнее меди, исковеркан руками смерти. Ух, как женщины заголосили, как заплакали, завыли дети. Старый бороденку дергал, хрипло страшные проклятия выкликая. На ноги вскочили восемь братьев, крепких мужей, ухватили луки. «Выстрелим, — они сказали, — в небо и того, кто бродит там, подстрелим. Что нам это за напасть такая?» Но вдова умершего вскричала: «Мне отмщение, а не вам отмщение! Я хочу лицо его увидеть, горло перервать ему зубами и когтями выцарапать очи!» Крикнула и брякнулась на землю, но глаза зажмуривши и долго про себя шептала заклинание, грудь рвала себе, кусала пальцы, наконец взглянула, усмехнулась и закуковала, как кукушка. «Лин, зачем ты к озеру? Линоя, хороша печенка антилопы. Дети, у кувшина нос отбился. Вот я вас, отец, вставай скорее. Видишь, зенды с ветками омелы, тростниковые корзины тащат. Торговать они идут, не биться. Сколько здесь огней, народа сколько, собралось все племя. Славный праздник!» Старый успокаиваться начал, трогать шишки на своих коленях. Дети луки опустили, внуки осмелели, даже улыбнулись. Но когда лежащая вскочила на ноги, то все позеленели, все вспотели даже от испуга. Черная, но с белыми глазами, яростно она метала своя: «Горе! Горе! Страх, петля и яма! Где я? Что со мною? Красный лебедь гонится за мной, дракон трехглавый крадется. Уйдите, звери, звери, рак не тронь, скорее от козерога!» И когда она все с тем же воем, воем обезумевшей собаки, по хребту горы помчалась к бездне, ей никто не побежал вдогонку. Смутные к шатрам вернулись люди, сели в круг на скалы, и боялись.